Мои милые ученицы, Индире, глава 1. Возвращение. Я мертв. Какой способ уйти? Там, на земном плане, я считался гением. Моя сила и интеллект не имели себе равных, вызывая уважение у окружающих. Я достиг престижного ранга мастера в моей небесной секте в возрасте 20 лет, когда большинству людей этого ранга было далеко за 80. Слава и внимание так сильно разожгли мое эго, что я стал слишком самоуверенным, думая, что могу легко ступить на более высокий духовный план без каких-либо последствий. Я поднялся слишком рано, слишком поспешно и заплатил за это цену. Я смог ступить в высшую сферу ценой того, что искалечил все мои меридианы и полностью разрушил свою точку культивирования, понизив свою силу до уровня простого непрактикующего смертного. Было бы хорошо, если бы я мог вернуться на земной план, где меня все еще знали и уважали. Но на этом духовном плане, где меня никто не знал и не хотел знать, меня растоптали, как жалкое насекомое, которым я и стал. Не имея сил дать отпор этим мерзавцам, я мог только искать убежище в секте духовной королевской семьи, предлагая свои услуги. Но даже там я все еще сталкивался с постоянными насмешками и избиениями только потому, что не мог дать отпор. Леди Удача все еще улыбалась мне, поскольку даже без внутренней силы мой интеллект был достаточно неплохим, чтобы получить должность архивариуса в королевском архиве, где хранились многие секреты мира практиков. Там мне удалось тайно запомнить множество техник культивирования, боевых руководств, наряду с накоплением множества алхимических рецептов и различных других знаний. Именно там я узнал о пилюле, которая, возможно, могла бы восстановить мои меридианы и мою точку культивирования. К сожалению, больше знаний не означает больше мудрости. Я был слишком сосредоточен на том, чтобы излечить свое искалеченное состояние, не принимая в расчет все остальное. Один из ингредиентов пилюли можно было найти только на облачном плане, куда было невозможно подняться непрактикующему или практикующему с искалеченными меридианами, как я. Но я был полон решимости излечить себя любой ценой и прибегнул к использованию запрещенных техник, чтобы пробиться на следующий план. Чего я тогда не знал, так это того, что темные кварки, которыми я насильно пропитал себя, разрушили мои кварковые вены, что сделало таблетку совершенно неэффективной. Еще хуже было то, что моя точка культивирования была уничтожена. Темные кварки, которыми я себя пропитал, полностью рассеялись, вернув меня в исходное положение. Таким образом, я остался совершенно беззащитным в этом чрезвычайно опасном плане, где самое слабое существо могло убить меня, просто чихнув в мою сторону. Именно так я и умер. Хорошо, не совсем, но близко. Изначальный божественный дракон как-то заинтересовался мной и, приземлившись передо мной, сделал что-то похожее на чих. Элементальные кварки, которые он источал от этого действия, мгновенно захлестнули мою смертную сущность, и я тут же сгорел на месте. Я все еще заслуживаю некоторого уважения за то, что выжил там около 2 лет, хотя эти 2 года были чем-то, что я никогда не хотел бы испытать снова. Быть игрушкой и подопытным того безумного практикующего – это не то, чего бы я хотел для кого бы то ни было, даже для моего злейшего врага. Тем не менее, смерть от чиха дракона должна быть где-то достижением. Ах, я так старался и добрался так далеко, но, в конце концов, это все напрасно. Я сожалею о том, что не удосужился потратить время на наслаждение жизнью, вместо того, чтобы стараться так сильно в этой. Если бы я мог вернуться и все изменить, я бы просто хотел расслабиться и делать все в своем собственном темпе. Теперь, когда я думаю об этом, как я все еще осознаю свое бытие, разве застревание навсегда в бессознательном состоянии, это ли не то, что лежит после смерти? Данный вопрос был бы очень интересным предметом для изучения, если бы только у меня все еще были элементальные кварки, чтобы исследовать это. Интересно, если бы я впитал астральные, духовные и пространственные кварки в свое тело в соответствии с техникой культивирования бессмертной проекции, возможно, я мог бы воспроизвести это состояние для себя или рассматриваемой души. О, это может даже подтвердить теорию о том, что души действительно являются реальными, а не просто фрагментированными воспоминаниями о мертвых. Я полагаю, что духи старых чудаков, которых я встречал, на самом деле могли быть больше, чем просто завываниями умерших. Но это также приводит к вопросу о том, почему те души не казались такими осведомленными о своем состоянии, как я в настоящее время. Это из-за времени или какого-то другого фактора. Гонг-гонг. Двухлетний отбор учеников небесной секты начнется в ближайшее время. Прошу всех старейшин и мастеров пройти в большой зал. Гонг-гонг. Двухлетний отбор учеников небесной секты начнется в ближайшее время. Прошу всех старейшин и мастеров пройти в большой зал. Гонг-гонг. Я вздрогнул и открыл глаза. Первое, что я заметил, был жутко знакомый потолок, которого я не видел последние полтора десятилетия. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это моя комната еще тех времен, когда я был мастером небесной секты. Я моргнул несколько раз, игнорируя того, кто до сих пор кричал и стучал в гонг снаружи. Я медленно сел на кровать, пытаясь понять, что происходит. Оглядев комнату, я подтвердил, что нахожусь там, где я думал. Это была действительно комната, в которой я жил 7 лет, пока был мастером небесной секты. Судя по содержанию криков снаружи и отсутствию свитков и различных других артефактов, которые мне удалось собрать за эти годы, это должен быть мой второй год в качестве мастера небесной секты. Это означает, что мне исполнилось 22 года. Взглянув на свои руки, я убедился, что они молоды и кожа на них не испорчена. Руки, которые я так привык видеть, были полны шрамов и струпьев, полученные от ущемления, пыток и борьбы, которые мне пришлось пережить после того, как я поднялся с земного плана. Я сразу же попытался циркулировать свои элементальные кварки. Слеза пробилась в угол глаза, когда я понял, что моя точка культивирования и меридианы были в полном порядке. Тряхнув головой, чтобы прийти в себя, я тут же начал анализировать ситуацию. Мои воспоминания о том, что произошло, были слишком яркими, чтобы отмахнуться от них, как от сна или воображения. Искусство культивирования, рецепты и знания, которые я получил из них, также свидетельствовали о том, что все испытанное мной было реальным. Таким образом, это может быть связано либо с перевоплощением, либо с путешествием во времени. У меня не было артефактов, которые могли бы вызвать это явление, и у меня не было элементальных кварков, чтобы самому вызвать его. Это означает, что кто-то еще вызвал данное событие перед моей предполагаемой смертью от чихания. Это не может быть тот человек, верно? Этот безумный практикующий постоянно избивал меня гигантской палкой под названием грузовик Кун, утверждая, что это позволит мне пробудиться в другом мире или что-то в этом роде. Каждый раз, когда меня избивали до потери сознания, мой разум действительно перемещался в другую сферу, полную высоких зданий и металлических повозок. Я проводил там некоторое время, пока длинная металлическая карета не врезалась в меня, возвращая обратно в собственное тело. Затем было время, когда я был использован в качестве испытуемого тем же сумасшедшим монстром для какой-то новой техники культивирования, включающей в себя астральные и светлые кварки. Я помню, как видел звезды и какую-то странную синюю прямоугольную коробку, плавающую передо мной. Наверху была табличка, но мне удалось лишь мельком увидеть слово «полиция», прежде чем меня вернули в реальность. О, был также тот случай, когда я был использован этим сумасшедшим психом в качестве щита, чтобы блокировать проклятие другого практикующего, что привело меня к телепортации в другую сферу существования. У меня было странное видение 6 разноцветных камней, вращающихся вокруг меня, которые, казалось, испускали бесконечную силу, прежде чем я потерял сознание, снова очнувшись в своей сфере. Нет, это точно невозможно. Этот сумасшедший псих никак не мог приложить руку к чему-то подобному. Должно быть, это дракон. Да, это все объясняет. Должно быть, это вызвал дракон. Как? Понятия не имею. Я определенно был не в том состоянии, чтобы проанализировать элементальные кварки, участвующие в этом чихании, в то время как меня буквально сжигали в ничто. Но я полагаю, что чих дракона вызвало это явление. Почему я так спокойно отношусь к этому? Что ж, если вам приходится бороться, как я, чтобы выжить в этих адских местах более 10 лет, вы получаете сверхъестественную способность быстро адаптироваться к любой ситуации и использовать ее в своих интересах. Отбросив свои тревоги прочь, я встал с кровати со сжатыми кулаками. Так как мне предложили второй шанс, я воспользуюсь им. Я собираюсь жить легкой и спокойной жизнью в своем собственном темпе. Не спешить быть сильнейшим. В любом случае, высшие планы – это дерьмо. Земляной план лучше всего подходит для отдыха. Каждый пытается нанести удар в спину и убить друг друга на высших планах, чтобы стать сильнее, в отличие от земного плана, где практикующие более спокойны и больше озабочены тем, что есть на обед, а не тем, как эксплуатировать своих собратьев. К черту этих надутых самодовольных мастеров секты всех божественных изначальных существ, которые существуют в этой вселенной. Я собираюсь жить жизнью, которую я хочу после того, как был вашей игрушкой все эти годы. Просто смотрите. Я буду просыпаться поздно каждый день, тренироваться, когда захочу, путешествовать по миру в расслабленном темпе, не заботясь о. Легкий стук в мою дверь вывел меня из размышлений. «Мастер Линь, вы уже готовы идти?» — спросил голос с другой стороны моей двери. «А, этот голос, старейшина Цин, да, я скоро буду готов. Хех, это твой первый раз, когда ты участвуешь в качестве мастера, верно? Еще рано, так что можешь не торопиться, я подожду тебя во дворе. О, тогда ладно, конечно, я только переоденусь и выйду». «Хорошо», — эхом шаги отдались от моей двери. «Без сомнений это реально, я помню, что старейшина Цин также приходил позвать меня во время отбора учеников. Однако в тот раз я отказался участвовать в отборе, решив, что это пустая трата времени. Он был моим учителем, когда я впервые присоединился к секте, прежде, чем я показал свои гениальные таланты в качестве практика. Секта поняла, что я могу прогрессировать быстрее самостоятельно, чем под руководством наставника, и дала мне свободу учиться, как я хотел, хотя старейшина Цин оставался моим наставником на протяжении всего моего пребывания в секте. Не было никакой ревности, когда я поднялся до уровня мастера. Фактически, он признал, что гордится тем, что помогал направлять меня независимо от того, насколько незначительной могла быть его роль. Я почти забыл, что такие люди существуют. На духовном и облачном планах каждый заботился только о себе. Какой-то простолюдин оскорбил вашу семью и обладает большим талантом, чем вы. Наймите убийц, чтобы убить его прежде, чем он станет сильнее вас. Какой-то бездарный калека женится на самой красивой девушке в вашем городе. Отравите его в ночь перед свадьбой, чтобы остановить это. Кто-то собирается получить самое сильное сокровище во вселенной. Предай его как раз перед тем, как он получит его в свои руки, чтобы ты мог забрать его для себя. Даже не заставляйте меня говорить о других планах. Мне посчастливилось не попасть туда, но я слышал, что все было так же плохо, если не хуже, чем на этих двух планах. Да, я не собираюсь участвовать ни в одной из этих драм. В конце концов, я хочу легкой жизни. Нет, подождите, я только что вспомнил. Я слышал, что вскоре после того, как я покинул земной план, произошло какое-то бедствие, которая сделала более 90% его необитаемым. Видимо, практикующий каким-то образом вызвал штормы божественной молнии, которые сожгли большую часть мира до пепла. Как кто-то на земном плане получил эту силу, я понятия не имел. Даже я не смог достичь этого, когда был мастером. Ну дерьмо, думаю, мне все-таки нужно составить планы на случай непредвиденных обстоятельств, но ничто не остановит меня от попыток жить легкой жизнью. Тем не менее, у меня есть примерно 5 лет прежде, чем это произойдет. Я потянулся, прежде чем приступить к умыванию ведром с водой, вызванной моим водным кварком и нагретой моим огненным кварком. Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы заново ознакомиться с циркуляцией моих элементальных кварков после того, как я так долго их не видел. Ты не умеешь ценить то, что имеешь, пока не потеряешь это. И подумать только, мне пришлось вручную черпать воду из колодцев и топить ее дровами после того, как я покалечил себя. С другой стороны, необходимость научиться делать все то, от чего я всегда зависел своими элементальными кварками, была все еще интересным опытом, несмотря на ужасную ситуацию, в которой я находился. Освеженный и с новой одеждой, я теперь готов начать свои планы жить легкой жизнью. Глава 2. Я найду себе ученика. Глава 2. Я найду себе ученика. Вы думаете о том, чтобы найти ученика, мастер Линь? Спросил старейшина Цин, когда мы шли к большому залу. Хаем, я все еще думаю об этом, честно ответил я. Старейшина Цин кивнул. Хаем, не нужно спешить, ты все еще молод, ха-ха. Я улыбнулся его шутке, ведь я был самым молодым среди мастеров. В секте иерархия начинается снизу, с учеников-практиков, которые только что присоединились к секте. Они будут учиться под руководством учителей и контролировать свои элементальные кварки определенного элемента, пока не смогут освоить базовый уровень своего элемента. Есть множество элементальных кварков, которыми можно научиться управлять, от четырех общих элементов – огня, воды, земли и воздуха, до специализированных, таких как свет, тьма, астрал, металл, пространство и многих других. Некоторые могут осудить изучение темных кварков не потому, что оно воспринимается как зло, а скорее потому, что доказано их вредное воздействие на здоровье плохо подготовленного практика. К сожалению, я могу подтвердить этот факт. Каждый элементный кварк имеет 6 уровней мастерства, начиная снизу. Базовый, подмастерье, промежуточный, продвинутый, мастер и легенда. То, что можно сделать со своим элементом на каждом уровне мастерства, увеличивается в геометрической прогрессии. Практикующий воды на базовом уровне может вызвать ведро воды, достаточно сконцентрировавшись. Но подобный практик на уровне легенды мог вызвать разрушительные цунами одним движением руки. Как только практикующий овладевает базовым уровнем элемента, он перебирается во внешнее ядро практикующих. Там у него есть выбор: овладеть тремя элементальными кварками на базовом уровне, двумя элементальными кварками на уровне подмастерья или одним элементальным кварком на промежуточном уровне, чтобы стать практикующим внутреннего ядра. Следующее требование состоит в том, чтобы овладеть четырьмя элементами на уровне подмастерья, тремя на промежуточном уровне или двумя на продвинутом, чтобы быть принятым в ряды элитных практиков. Обычно пределы практиков земного плана находятся на уровнях продвинутого уровня, и лишь немногие способны коснуться границ мастера. Легендарные уровни были неслыханы вплоть до духовного плана, и даже там они были исключительно редки. Чтобы быть мастером в секте земляного плана, вы должны быть, по крайней мере, на продвинутом уровне в четырех элементах. Секта также будет учитывать вашу индивидуальность, навыки и поведение, прежде чем присваивать вам этот титул. В конце концов, звание мастера было чуть ниже мастера секты с точки зрения иерархии. Его сильно уважали и знали по всей стране. К этому положению нельзя было относиться легкомысленно. Что касается положения старейшины, то это скорее почетный титул, присуждаемый элитным практикам, которые остаются в секте в течение исключительно долгого времени. Другими словами, старейшины – это те, кто обладает наибольшим опытом и мудростью, и обычно занимают позиции учителей и наставников. Старейшина Цин находился в небесной секте уже в течение 100 лет, а самому ему уже перевалило за 130, хотя на вид ему было едва за 50. Честно говоря, у меня было ощущение, что он хотел выглядеть старше, поэтому он отрастил бороду до такой степени, что она доходила ему до груди, или же у него просто есть привычка гладить длинные бороды. Это факт, что практикующие стареют медленнее, чем непрактикующие, из-за кварков, которые циркулируют в их телах. Поэтому было бы неудивительно найти старейшин, которые были намного старше сотни лет с точки зрения возраста, но выглядели так, как будто им едва 60. Мы достигли большого зала, где большинство других мастеров и старейшин уже собрались без происшествий. Старейшина Цин, мастер Линь. Мы оба повернулись к источнику голоса и увидели старика в очках с еще более длинной бородой, которая так и кричала о мудрости. «О, мастер секты Лонг, вы пришли посмотреть на будущих учеников?» — спросил старейшина Цин. «Уму, было бы не очень хорошо, если бы я не знал, как все-таки выглядит новое поколение», — заметил мастер секты Лонг, поглаживая свою длинную бороду. Старейшина Цин кивнул, также поглаживая бороду. «Я слышал, у нас может быть много действительно хороших учеников в этом году. Я не могу дождаться встречи со своими будущими учениками». «Хорошо, хорошо. Как насчет вас, мастер Линь? Вы примете ученика в этом году?» Я заметил, что большинство старейшин и мастеров обратили свое внимание на меня. Это было неудивительно, так как секта, вероятно, отдаст приоритет моему выбору из-за моего статуса. В моей предыдущей жизни я не принимал учеников на протяжении всего времени пребывания в секте. Я проводил каждый час бодрствования, концентрируясь на усилении себя, а не других, поэтому мысль о том, чтобы найти ученика, казалась мне обузой. Хэймэм, так как я стремлюсь к легкой жизни, ученик действительно поможет с этим. Я представлял, как мне подают чай, а я делюсь с ними мудростью, который научился в прошлой жизни. Также я смогу обучить их, сделав сильнее, и они помогут остановить этого практика молнии от разрушения мира. Это определенно было бы намного проще, чем лично встречаться с этим безумно сильным практикующим в одиночку. Да, это легкая жизнь, которую я хочу. Думаю, я мог бы выбрать одного. Это хороший шанс для меня попробовать обучать, решил я. Старейшины и мастера дружно кивнули, вероятно, думая, что под моим руководством они увидят еще одного гения в небесной секте и надолго закрепит свое положение в качестве главной секты на земном плане. «Хорошо, очень хорошо», – кивнул мастер секты, все еще поглаживая бороду. «Что с этими старыми практиками, которые гладят бороды? Они думают, что это заставляет их выглядеть мудро или что-то в этом роде? Ну, я не знаю, так как я никогда не удосуживался отрастить бороду. Вы знаете, сколько усилий и времени нужно потратить, чтобы поддерживать этот глубокомысленный и мудрый вид, которым так гордятся старейшины. Я не сомневаюсь, что они проводят больше времени, подравнивая и ухаживая за своими бородами, чем тщеславные женщины, делающие макияж, чтобы встретить своих столь же тщеславных друзей. Все это потраченное впустую время можно было бы израсходовать на культивирование и обучен. Нет, нет, нет. О чем я думаю? Легкая жизнь, простая жизнь. Да, теперь это действительно имеет смысл. Легкая жизнь, когда половину времени проводишь, поглаживая бороду. Не то, что я хотел бы этого, но каждому свое, я думаю. Похоже, я неправильно понял вас, длиннобородые старейшины. Я должен извиниться. А теперь пойдемте, посмотрим на наших новых учеников, объявил мастер секты, направляясь вглубь большого зала. Глава 3. Собрание стариков. Глава 3. Собрание старикашек. О, в этом году есть довольно много перспективных учеников, сказал старейшина. Уму, таланты на этот раз довольно удивительны. Я полагаю, что та группа культивировала огонь Феникса и являются из малой секты Феникса. Кварк огня, который я чувствую от них, весьма глубок, кивнул другой старейшина. Хаймэм, мне, наверное, тоже стоит найти нового ученика. Малая секта небесного дракона Шторма отправила несколько учеников в этом году. Один из них, несомненно, сможет постичь технику культивирования бога грома и молнии, прошептал себе под нос мастер. О, посмотрите на этого молодого человека. Его врожденная точка культивирования кажется довольно большой и глубокой для своего возраста. Должно быть, он совершенствовался с самых малых лет. Что это? Это молодая женщина, похоже, обладает невероятно глубоким элементальным кварком. Может ли она обладать легендарными изначальными божественными меридианами богини? Ах, этот молодой человек внук старейшины Цзиня, не так ли? Вероятно, он без проблем пройдет отбор. Культивирование пронизывающее небо, которым славится его семья, обязательно обеспечит ему навыки манипулирования элементальным кварком воздуха. Почему мне кажется, что я нахожусь на рынке, а эти парни выбирают овощи и мясо? Я помню, что никогда не интересовался отборами, поэтому эта сцена для меня совершенно новая. Я из прошлой жизни всегда придумывал предлог, чтобы пропустить это для продолжения моих тренировок. Тем не менее, я не могу отрицать, что мне очень нравится эта атмосфера. Учитывая то, что я никогда не слышал о других известных учениках отсюда в моей прошлой жизни, я, честно говоря, не ожидал многого от этой партии. Но, видя, как взволнованы эти старейшины и мастера, я не могу не возразить на их слова в моей голове. Огонь Феникса, мальчик, я видел настоящих фениксов и сравнивать пламя Феникса с этой группой молодых щенков все равно, что сравнивать ад с пламенем свечи. Техника культивирования бога грома и молнии – это техника не что иное, как шутка, созданная одним из предков в прошлом. Эта техника просто шалость для создания облаков, которые издавали пукающие звуки. Большая и глубокая точка культивации, вы уверены, что не перепутали это с его толстым животом? Независимо от того, как я на это смотрю, данный человек просто толстый с совершенно средней точкой культивирования. Изначальные божественные меридианы богини, небеса, если бы кто-то обладал такими меридианами здесь, на земном плане, они бы давно поднялись выше облачного плана и точно не появились бы тут. Эти меридианы, не что иное, как чит. Я слышал только об одном человеке, у которого они есть, и это, определенно, не она. Боже мой, я не могу поверить, что культивирование пронизывающее небо все еще практикуется здесь. Это совершенно неэффективно для людей, которые уже умеют манипулировать воздушным кварком. Поправка. Это просто неэффективно для всех вообще. Эта техника похожа на использование вашего чистого кварка для преобразования в огонь, затем в воду, затем в землю, прежде чем, наконец, перейти в воздушный кварк. Зачем кому-то это делать? Мое недоверие, казалось, проявилось на моем лице, так как старейшина Цин толкнул меня локтем. «Мастер Линь, вы почувствовали что-то?» Я быстро вернул свое лицо обратно к образу спокойствия. «Нет, я просто удивлен, что в этом году пришло так много людей». Старейшина Цин улыбнулся. «Хмм, это правда. Думаю, что их в два раза больше по сравнению с тем годом, когда ты пришел сюда». Я вздохнул с облегчением, когда он не усомнился в моих словах. Чья-то рука опустилась мне на плечо, что заставило меня вздрогнуть от неожиданности. Обернувшись, я увидел, как мастер секты Лонг улыбается мне. «Мастер Линь, почему бы вам не пойти и не просветить их насчет испытания? Я уверен, что они будут более мотивированы, если увидят вас». Я приподнял бровь. «Почему у них появится больше мотивации, увидев такого молодого мастера, как я? Наверняка они будут наполнены мыслями только о презрении и ревности. Я, зачем им это? Я думаю, что мое присутствие даст противоположный эффект», — поинтересовался я. «Ха-ха-ха», — мастер секты рассмеялся. «Кажется, вы забыли, какое волнение вы вызвали два года назад, мастер Линь. Все на этом континенте знают, что ваши навыки и интеллект не имеют себе равных, и многие хотят учиться у вас, понимаете? Два года назад, когда я получил звание мастера, почему они должны быть счастливы? О, это земной план, люди не такие мелочные, как на других планах. Я совершенно забыл об этом, но все равно, я хочу легкой жизни. Такая ответственность не кажется подходящей тому, кто хочет легкой жизни. Мастер секты, я не думаю, что подхожу для этого. О, о чем вы говорите? Вам не нужно ничего делать, кроме как просто пожелать им удачи на испытании, а затем использовать немного вашего чистого кварка, чтобы подавить их в качестве первой проверки. Я поджал губы, пытаясь придумать другой предлог, чтобы отказаться от этой роли, но тут меня осенила идея. Я действительно мог бы использовать этот шанс, чтобы выявить потенциальных учеников. Конечно, в секте есть ученики, из которых я мог бы выбрать, но у них уже есть свои обязательства и обязанности, которые они должны выполнять. Это делало из них, в лучшем случае, учеников на неполный рабочий день. Если бы я взял ученика из этой новой группы под свое крыло, я мог бы обучать их на полный рабочий день, что позволит им помогать мне во всех моих обязанностях каждый день. Не могу поверить, что я почти упустил такую возможность. Я одарил мастера секты улыбкой притворного поражения. «Очень хорошо, я пойду к ним». Мастер секты кивнул с яркой улыбкой прежде, чем отпустить мое плечо. Я направился к дверям из большого зала, все еще прячась в тени, чтобы взглянуть на собравшихся потенциальных членов секты в большом дворе. Некоторые из них происходили из явно зажиточных семей, судя по напыщенной одежде, которую они носили, в то время как другие из менее зажиточных семей, судя по их лоскутной одежде и пыльному виду. Толпа, казалось, собралась в три группы. Те, что были из более бедных семей, сзади, более богатые вторые поколения впереди, а остальные собирались посередине. Я слегка покачал головой. В мире практиков богатство вашей семьи не определяет ваше положение в секте. Большинство сект верит в меритократию и уделяют больше внимания практикующим, которые проявляют талант. Мне все-таки удалось попасть туда, где я был, несмотря на мою принадлежность к обычной семье. Я думаю, что это разница в идеалах между практикующими и непрактикующими. Кстати говоря, мне стоит как-нибудь навестить свою семью. Интересно, как они там сейчас? Именно тогда я заметил явный промежуток между бедными и простыми людьми. В промежутке стоял единственный человек в изодранном грязном длинном плаще с капюшоном, закрывающим лицо. Рукава плаща были разорваны, открывая чрезвычайно тонкие руки, на которых были шрамы и порезы. Скорее всего, плащ был нужен, чтобы скрыть другие изъяны под ним. Казалось, заметив мой взгляд, фигура посмотрела в мою сторону. Проблески пронзительно-желтых глаз на мгновение встретились с моим взором, прежде чем снова исчезнуть в тени капюшона. Интересно, где я видел эти глаза раньше? Отбросив эти мысли, я вздохнул, прежде чем шагнуть к выходу из большого зала в большой двор снаружи. Пора начать реализовывать мой план по легкой жизни. Глава 4. Жажда силы. Глава 4. Жажда силы. Человек под капюшоном ПОВ. Меня зовут Лиан Ли, одна из немногих, кто выжил в осенней резне. Я родилась и выросла в деревне на окраине континента Бейянг, где наш образ жизни был сосредоточен на охоте на животных и лесном хозяйстве. Моя мама воспитывала меня как идеальную жену для сына друга моего отца, с которым они договорились о браке еще до моего рождения. Я ненавидела это, просто потому, что друг отца спас жизнь моей матери, они заключили это глупое соглашение, не думая о чувствах своей нерожденной дочери. Но они об этом не думали, потому что в такой деревне, как наша, иметь дочь было тяжелым бременем. Работали только мужчины, а женщины оставались дома. Дочь была просто еще одним ртом, который нужно было семье накормить, так почему бы не отправить ее к кому-то и позволить ей быть их проблемой. Сын был жестоким и бесполезным подонком. Всегда издевался над более слабыми детьми и обращался с другими как с мусором, бездельничая весь день. Конечно, он будет изображать доброе, улыбающееся лицо перед взрослыми, но в их отсутствие его жестокий характер раскрывался. Даже когда я пыталась сказать им правду, никто не верил мне, думая, что я завидую похвалам, которые он получал. Я должна была выйти за него замуж в свой 16-й день рождения, но, хорошо это или плохо, монстры напали на нашу деревню за день до свадьбы, разрушая здания и пожирая всех на своем пути. Мои родители доверили меня сыну-подонку, чтобы он отвел меня в безопасное место, а сами пожертвовали собой, чтобы выиграть для нас время. Хотя они мало что сделали для меня, когда я была молода, я хотела умереть с ними, так как это была лучшая судьба, чем быть собственностью этого подонка. Вероятно, зная о моем решении, он сумел вырубить меня, чтобы забрать с собой. Когда я наконец проснулась, этот подонок уже связал мне руки и ноги, готовясь к тому, чтобы меня изнасиловать. Видя, что он не мог прикоснуться ко мне, когда мои родители были рядом, поскольку они хотели сохранить меня чистой до брака, он хотел утолить свою похоть тут и сейчас. Я не удивлена, что такой подонок, как он, все еще мог думать о таких вещах сразу после того, как наша деревня была уничтожена. Несмотря на мое сопротивление, ему удалось протолкнуть свою отвратительную штуку внутрь меня. Мои крики, должно быть, привлекли внимание монстров, потому что появилась целая стая. Этот подонок тут же бросился к деревьям, думая, что монстры нападут на меня, а не на него. К несчастью для него, они решили преследовать его, полностью проигнорировав меня. Признаюсь, я испытала некоторое ликование, когда услышала его крики агонии. Не имея больше ничего, я думала, что моя жизнь тоже закончится там, но что-то подсказывало мне, что я буду сожалеть об этом. Перерезав путы на выступающем камне, я сумела выбраться из леса в соседнюю деревню, передав им известие об атаке монстров. Они хотели, чтобы я осталась, но мне нечего было предложить, поэтому я отказалась, направившись в столицу Цзинь, про которую моя мать рассказывала истории в детстве. Какой наивной я была. Я верила, что смогу начать там новую жизнь, не имея ничего за спиной. Позже я узнала, что монстр обрел достаточный уровень интеллекта, чтобы собрать окружающих чудовищ вместе для формирования сообщества, вторгнувшегося в нашу деревню, расширив тем самым свои владения. С моими новостями о нападении монстров деревня сумела обратиться за помощью к нескольким авантюристам и близлежащим сектам, но подмога опоздала и не смогла спасти кого-либо. Позже это событие стало известно как осенняя резня. Когда монстры вторглись, только начали опадать листья, подобно тому, как моя деревня пала. Что касается меня, то город Цзинь не имел никакой надежды для меня. Никого не интересовала покрытая шрамами, грязная и голодная девушка с пронзительными желтыми глазами и грязными светлыми волосами. Я была вынуждена копаться в кучах мусора, сражаясь с другими обитателями трущоб за еду и место для выживания. Синдикат, контролировавший тени, также эксплуатировал нас, скваттеров из трущоб. Иногда меня приглашали развлекать их людей, либо коррумпированных чиновников, либо других криминальных авторитетов. По крайней мере, они кормили нас иногда, и еда была лучше, чем то, что я могла бы найти. Это были худшие 4 года в моей жизни. Я не раз подумывала о самоубийстве, но мне хотелось выжить как можно дольше, чтобы досадить этому сыну-подонку, который так жалко погиб в том лесу. Возможно, это была глупая идея, но в то время мне больше ни для чего было жить. На 4-м году моей жизни в трущобах на меня напали 4 мужчин, которые хотели украденный мной хлеб. В панике, когда они напали на меня, я бессознательно направила элементальный кварк в свою точку культивирования и превратила их в пепел. До сегодняшнего дня я до сих пор не знаю, что я сделала, но я никогда не сожалела о своих действиях. Зная, что я теперь потенциальный практик, я выползла из трущоб, чтобы найти небесную секту, одну из сильнейших сект на этом континенте. Я знала, что, только обладая силой, человек не будет растоптан в этом мире. Я обучусь в этой секте и обрету силу, а потом встану на вершину этого мира и буду смотреть, как он горит за все то зло, которое причинил мне. Я прибыла незадолго до времени проведения их вступительного экзамена. Люди из всех слоев общества собрались здесь в надежде на поступление. Ученики у входа проповедовали о величии и правилах своей секты, о которых я не заботилась. Я была там только ради силы, и это единственное, о чем я буду заботиться. Они собрали нас в каком-то гигантском дворе, сказав, что скоро к нам выйдет старший член, чтобы поприветствовать нас и начать первое испытание. Толпа сразу разделилась на четыре группы: бедные, обычные, богатые и я. Даже бедняки не захотят связывать себя с таким трущобным скваттером, как я. И даже если бы кто-нибудь захотел, моего взгляда было бы достаточно, чтобы держать его подальше. Почувствовав, что кто-то наблюдает за мной, я посмотрела на гигантское здание впереди и увидела человека, стоящего в его тени и смотрящего на меня. Я быстро отмахнулась от него, как от любопытного ученика, опустив взгляд в ноги. Глава 5. Я облажался. ГГПов. Добрый день, будущие члены небесной секты, поприветствовал я, прогуливаясь по большому двору. Я мастер Линь, и я буду первым испытанием для вашего входа в небесную секту. Ропот немедленно разошился по всему двору, хотя я не обращал внимания на его содержимое. Мой разум был занят размышлениями о том, что сказать. Знайте, что путь впереди нелегкий, но если вы будете упорны и никогда не будете колебаться, вы получите то, что ищете. Я скрестил руки на груди. Я не буду лгать. Некоторые из вас могут не пройти сегодня. Некоторые из вас могут обнаружить, что вы не подходите для пути практикующего. Но те, кто станут практикующими небесной секты, никогда не забывайте путь, который вы выбрали, чтобы быть среди нас. Практик – это больше, чем просто человек, который культивирует элементальные кварки. Я развел руками в приветственном жесте. То, что вы узнаете здесь, зависит от вас. Мы из небесной секты можем только направлять вас в ваших исследованиях. Я искренне надеюсь, что увижу всех вас как членов небесной секты. Я воспользовался моментом, чтобы снова оглядеться, увидев некоторых людей с решительными глазами, в то время как другие кажутся довольно незаинтересованными. Вероятно, уверены в своих способностях, я полагаю. Хех, я как-то умудрился выдумать эту речь на ходу. Не сомневайтесь в моей способности найти выход из опасных ситуаций на этих двух проклятых планах. Расслабившись, я начал циркулировать свой элементальный кварк, направляя его к центру моей точки культивирования. Черт, как же мне не хватало этого чувства. Вы по-настоящему никогда не узнаете, что ценно, пока не потеряете это. По крайней мере, все знания, которые я получил с этих высших планов, можно использовать, чтобы легко усилить себя. Теперь, без лишних слов, вот ваше первое испытание. Примите мое элементальное давление. Взревел я, выпуская волну кварков, которые я собрал, охватывая весь двор. Лиан Липов, человек, которого я приняла за любопытного ученика, вышел и представился как некий мастер Линь. Поскольку я не очень хорошо разбиралась в иерархии секты тому подобном, я не знала, насколько он важен. Почти сразу же я услышала, как люди вокруг меня лихорадочно зашептались, когда он произнес свое имя. «Мастер Линь, вы имеешь в виду тот мастер Линь? Черт, кто еще это может быть? Гений, которого повысили до мастера в возрасте 20 лет. Не говорите мне, что это тот парень, который, по слухам, достиг продвинутого уровня во всех четырех общих элементах до 18. Черт, нам одновременно не повезло и повезло, что он здесь. Да, не говори мне об этом. Я никогда не мечтал о том, чтобы встретиться с ним лично, но, если он будет первым экзаменатором, я обречен. Похоже, что этот мастер Линь большая шишка, но мне все равно. Если он не сможет дать мне силу, которую я хотела, он будет просто еще одним никем в моих глазах. Вот ваше первое испытание. Выдержите мое элементальное давление. Эти слова едва отразились эхом от стен двора, прежде чем меня охватило чувство страха. Все мое тело внезапно стало очень тяжелым, как будто что-то с силой прижимало меня вниз. Это давление охватило все мое тело, просачиваясь под мою кожу прямо в мою душу. Я начала задыхаться. Когда дыхание внезапно стало тяжелее, мое зрение размылось, и в глазах начало темнеть. Я схватилась за горло, отчаянно пытаясь вдохнуть воздух, но легкие, казалось, отказывались подчиняться. Страх начал проникать в мое сердце, его когти все глубже и глубже погружались в мою суть. Страх смерти. Раньше я не боялась смерти. Когда монстры разрушили мою деревню, я хотела умереть вместе со своими родителями. Когда сын-подонок изнасиловал меня, я хотела, чтобы монстры убили меня после того, как я была осквернена. Когда я была одна в трущобах, смерть была похожа на соседку, которую ты встречаешь каждый день кивком и улыбкой. Даже когда на меня напали те люди, я чувствовала больше паники, чем страха. Я подняла взгляд, пытаясь понять, как этот человек источал такое давление. В тот момент, когда мои глаза встретились с его, все вокруг меня мгновенно обратилось в темноту. Это было все равно, что смотреть в бездну, свободно падая в нее. Я протянула руку, но не увидела даже кончиков пальцев. Затем я почувствовала на себе взгляд, леденящий до костей взгляд, который смотрел глубоко в меня, как будто мог видеть самые темные глубины моей души. Давление сжалось вокруг моего горла, когда я все глубже и глубже погружалась в темноту. Я слышала, как мое сердце стучит в груди, и мой разум отчаянно кричал, чтобы я бежала. Мое тело отказывалось сдвинуться с места, а сердцебиение становилось все громче и громче, заглушая все остальные звуки. Внезапно раздался хлопок, и мир снова обрел цвет. Я обнаружила, что стою на том же месте, где только что стояла, крепко обхватив руками горло. Толпа, которая вначале стояла высоко и гордо, теперь лежала на земле смятыми кучами. Некоторые из них совершенно неподвижны, другие слегка дергаются с закатанными глазами и пеной, выступающие изо рта. Мастер Линь стоял неподвижно там, где был изначально. Его лицо было бесстрастным, и он смотрел прямо на меня. Я немедленно опустила руки в стороны, внезапно осознавая себя. Он слегка прищурился, и это заставило меня задержать дыхание, опасаясь, что я каким-то образом разочаровала его. Он нахмурился перед тем, как повернуться спиной ко двору и направиться туда, откуда пришел. Я вспомнила, что нужно дышать, только когда его фигура исчезла из виду. Это была сила. Нет, он был абсолютной силой. Как же я была глупа. Я была всего лишь лягушкой в колодце. Небесная секта является ступенькой на моем пути к мести. Смехотворно. Наверное, в его глазах я была всего лишь сноской. Я опустилась на колени, присоединившись к остальной толпе на земле. ГГПов, какого черта? Почему половина двора рухнула? Почему этот парень даже спазмирует на земле? У него припадок? Нет, нет, нет, еще больше людей рухнуло. Что, черт возьми, происходит? Все, что я сделал, это сжал свой чистый кварк настолько, насколько мог, прежде чем отправить его волной, в которой было немного моего убийственного намерения. Это маленький трюк, который мне удалось подцепить у драконов в облачном плане. Этот псих часто использовал меня, чтобы выманить молодых драконов для убийства и сбора их частей. Драконы думали, что я легкая добыча, и использовали этот метод, чтобы парализовать меня. Но после того, как я постоянно подвергался этому, я узнал, как они это делали, и даже сумел стать немного устойчивым. Я подумал, что если я использую его здесь, то самое большее, что они почувствуют, будет немного страха. Талантливые должны быть в состоянии отмахнуться от этого запугивания с небольшим усилием. В конце концов, я не дракон, так что эффект страха должен быть уменьшен. Почему на самом деле он выглядит усиленным? Я только хотел посмотреть, кто из них действительно сможет противостоять давлению, чтобы я мог легко найти наиболее талантливых, но кто знал, что все произойдет таким образом. Я быстро рассеял давление, но, похоже, все во дворе уже рухнули. Нет, подождите, эта фигура в плаще все еще стоит. Эта фигура опустила руки в стороны, которые, казалось, только что-то держали на шее. Я прищурился, размышляя о том, носит ли она ожерелье или, может быть, прячет какой-то артефакт в руках. Если бы она использовала артефакт, чтобы нейтрализовать мое давление, это никак не отразилось бы на ее врожденных способностях. Планировала ли она обманным путем попасть в небесную секту? Я думал о конфронтации с фигурой в плаще, но вспомнил, что весь двор сейчас без сознания из-за меня. Я нахмурился, задаваясь вопросом, как, черт возьми, я должен исправить этот беспорядок. Для меня это не просто неловко. Если я сейчас начну конфронтацию с этой фигурой в плаще, и окажется, что моя догадка была неправильной, я, вероятно, потеряю весь авторитет и свое лицо в этой секте. Ну, по крайней мере, то, что от него осталось после того, что я только что сделал. Мне лучше придумать оправдание для этого, или я могу попрощаться со своей легкой жизнью. Лучше не рисковать. Я обернулся, чтобы вернуться к другим старейшинам и мастерам. Надеюсь, кто-то там сможет исправить этот провал. Я был удивлен, что вернулся под звуки аплодисментов. Что? Почему они аплодируют мне? Разве они не сердятся из-за провала? Великолепно, мастер Линь. Мастер секты рассмеялся от души. Только вы могли придумать такой способ, чтобы проверить их решимость и врожденные точки культивирования одновременно. Изумительно. А чем, черт возьми, говорит этот парень, какая решимость, какая врожденная точка культивирования? Разве я не заставил их всех обоссаться? Один из старейшин кивнул, поглаживая свою бороду. Действительно, когда ваш чистый элементальный кварк распространился по двору, их точки культивирования отреагировали просто великолепно. Мы уже можем легко определить, у кого есть потенциал стать практикующими только из этого, что сводит на нет потребность в следующих нескольких испытаниях. Я никогда раньше не видел такого мастерства над чистыми кварками, как и ожидалось от мастера Линя. Те, кому удалось выдержать даже секунду, также демонстрируют большой врожденный потенциал. Они должны обладать большой ментальной силой, чтобы противостоять этому давлению. Ха-ха-ха. Это значит, что в этом году много талантов. Да, это испытание, которое придумал мастер Линь, сэкономило нам много времени и стало намного более точным. Тот, что в капюшоне, тоже интересен. Мы должны приглядывать за ним. Уму, как и ожидалось от мастера Линя, воистину благословение небес. Я просто стоял с напряженной улыбкой, слушая их похвалу. Мастер секты Лонг хлопнул в ладоши, призывая к тишине. Очень хорошо, так как больше нет необходимости проводить предварительные испытания, пусть потенциальные члены переместятся в заключительную испытательную зону, в то время как других сопровождают из секты. Да, мастер секты. Старейшины и мастера двинулись выполнять приказ, а я все еще стоял как вкопанный. Какого черта? Глава 6. Первый ученик. Картина. Глава 6. Первый ученик. Лиан Липов. Поздравляю всех вас, кто прошел испытание мастера Линя. Я старейшина Гонг, и я здесь, чтобы провести ваши последние испытания и увидеть, можете ли вы быть приняты в нашу небесную секту. Перед нами расхаживал какой-то старик. Есть удивительное количество людей, которые прошли. Я думала, что основной целью первого испытания было выяснить, кто может выдержать то огромное давление, которое он излучал. Кажется, я была слишком наивна. Но все это сейчас не имело значения. Если я пройду это испытание, я буду на шаг ближе к нему. Он мог бы помочь мне обрести силу, к которой я стремилась. Это очень простой тест, продолжил старик. Перед вами несколько сфер. Подойдите к одной из них и направьте свой элементальный кварк внутрь своей точки культивирования. Сфера измерит ваш потенциал, и мы сможем назначить вам учителя на основе ваших навыков. Это звучит достаточно просто, я уже имела опыт манипулирования своими врожденными элементальными кварками во время моего путешествия сюда, хотя у меня не получалось материализовать их. Это изменится здесь. Теперь, если нет вопросов, постройтесь за сферами и начинайте. Выстроившись в очередь за одной из сфер, я ждала своей очереди на проверку. ГГПов, я все еще был немного в шоке от того, как все развивалось. Стоя рядом с остальными старейшинами и мастерами, мы наблюдали, как потенциальные члены секты выстраиваются в линию перед сферами, чтобы проверить свою точку культивирования. Сферы будут измерять частоту и количество чистых элементальных кварков в их теле, затем они будут распределяться по группам учеников с аналогичными статусами. Это позволит им легко учиться и развиваться друг с другом. Ох, человек в плаще сейчас выходит вперед. Я должен обратить внимание на его потенциал. Сфера будет отображать число, когда практикующий циркулирует свой элементальный кварк от 0 до 10, при этом 0 означает полное отсутствие чистого элементального кварка, а 10 – подавляющее количество. До сих пор не было ни одного практикующего, который получил бы 10 баллов при поступлении, даже я получил только 8, прежде чем достигнуть того, где я сейчас нахожусь, где я, вероятно, разрушу сферу, если попробую. ХМ, похоже, результат появился. Судя по тому, как он остался в сознании после моего элементального давления, у него должно быть довольно большое количество врожденного элементального кварка. Я переместился, чтобы лучше разглядеть его сферу. А, ноль, нет, подождите, это не может быть правдой, ах. Похоже, этот человек в плаще сумел пройти первое испытание по какой-то случайности, заметил один из старейшин. Жаль, согласился другой. Кто-нибудь, проводите его, пожалуйста. Хм, значит ли это, что он на самом деле использовал артефакт? Но я не думаю, что в земном плане есть такие артефакты, которые могли бы подделать точку совершенствования. Если только это не то, что было сброшено с более высокого плана. Это возможно. Может ли этот артефакт привести к разрушению через 5 лет? Я обязательно должен был это проверить. Не обращая внимания на остальных, я направился к фигуре в плаще, которая, казалось, была в растерянности. Я протянул руку и схватил ее за запястье, заставив шокированно посмотреть на меня. О, она девушка. Но у меня не было времени обдумать это, когда я тащил ее за собой в свой собственный двор. Мне нужно было проверить артефакт на ней, чтобы никто не догадался о моих знаниях, касающихся других планов. Ух, я надеялся, что у меня будет легкая жизнь на этот раз. Лиан Липов, когда я увидела, что ноль появился на сфере, я подумала, что моя жизнь кончена. Этот ноль мог означать только то, что у меня не было врожденного чистого элементального кварка. Без сомнения, сразу после этого меня выпроводят из секты, а потом я вернулась бы в трущобы. В тот момент мой разум был слишком переполнен отчаянием, чтобы даже подумать, как я могла убить тех людей, которые напали на меня, если у меня был нулевой элементальный кварк. Но когда я была на самом дне, меня схватила чья-то рука, которая выдернула меня из пропасти. Я удивленно подняла глаза, увидев своего спасителя. Пара темнокарих глаз смотрели прямо на меня. «Пойдем со мной», твердо сказал он, не оставляя места для споров. У меня не было выбора, кроме как последовать за своим спасителем. Вот так я и оказалась в его личном дворе, нервно сжимая пальцы. «Покажи мне свою шею», — приказал он. Я подчинилась, стянув капюшон и воротник, чтобы показать мою шею. По какой-то причине это действие заставило его нахмуриться. Было ли это из-за моего побитого лица? Я коротко подстригла свои некогда длинные светлые волосы, поскольку более длинные волосы давали другим обитателям трущоб возможность схватиться за них в драке. Не говоря уже о том, что мое лицо было наполовину изувечено шрамами и порезами, которые я получила во время различных драк. Нет артефакта. Значит, врожденный кварк, я услышала его бормотание. Он протянул мне ладони, положи свои ладони поверх моих. Я подчинилась и ахнула, когда он нежно сжал мои руки. Легкий шок пронзил мое тело в тот момент, когда мы соприкоснулись. Меня охватило теплое чувство, и мне не нужно было зеркало, чтобы понять, что мои щеки покраснели. Что это было за чувство? Я робко взглянула на него. Его глаза были закрыты, а лицо расслаблено. Легкий ветерок развивал его длинные черные волосы. Я восхищалась его угловатой линией подбородка и густыми бровями. Мои глаза следовали от его шеи к его точеной груди, скрытой под чистым белым одеянием. Теплое чувство распространилось от моего живота, заставляя мои колени дрожать от удовольствия. Я никогда не чувствовала себя так раньше. Почему я так себя чувствую? И только перед ним это чувство мгновенно рассеялось, когда его руки отпустили мои. Разочарованный стон сорвался с моих губ прежде, чем я смогла сдержать его. «Я возьму тебя в ученики». Мне потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить его слова. «Ты особенная», — заявил он с легкой улыбкой на лице, — «я направлю тебя к полному раскрытию твоего потенциала, как никто на этом плане не сможет. Я буду заботиться о тебе и защищать тебя, пока ты учишься. Все, что мне нужно, это чтобы ты делала то же самое для меня. Ты согласна? Я особенная, я нужна». Никто никогда не говорил мне этого раньше. Я была дочерью, которой суждено было выйти замуж за деревенского подонка, и никому не было дела до того, чего я хочу. Я была никем среди обитателей трущоб, никому не было дела, жива я или мертва. Я была неудачницей, у которой даже не было чистого элементального кварка внутри нее. Слезы навернулись на мои глаза, когда я опустилась на колени. Ученица Лианли приветствует своего мастера. Тому, кто вытащил меня из бездны, я решила отдать всю себя. Он будет всем для меня. Гагапов. Это было действительно страшно. Когда я понял, что у нее нет артефактов, я воспользовался возможностью почувствовать ее точку культивирования. Вливая свой кварк в ее кварковые вены, я нашел точку культивирования около ее живота. Кварк божественной молнии. Было очевидно, что сфера не смогла почувствовать от нее ни одного чистого элементального кварка, так как у нее их не было. Все ее тело было заполнено кварком божественной молнии. Практикующие, которые не обладают чистыми элементальными кварками, чрезвычайно редки на земном плане, поэтому неудивительно, что такие люди, как она, остаются незамеченными. Теперь я понимаю, почему ее глаза показались мне знакомыми. Она была той, кого на всем облачном плане знали как богиню возмездия. Она сеяла хаос вместе с другими практикующими, когда они охотились на секты, которые практиковали бесчеловечные методы культивирования, такие как использование крови невинных в качестве катализаторов или изнасилование беззащитных молодых женщин. Жаль, что тот псих был слишком незначителен в общей картине событий, чтобы они заметили и спасли меня. Ну и дерьмо, ведь именно она стала причиной катастрофы через 5 лет, не так ли? Божественная молния – это комбинация кварков молнии и света, тогда как молния получается из кварков энергии и воздуха. Энергия может быть получена только путем объединения 4 общих кварков огня, воды, воздуха и земли, что делало ее совместимой с изучением всех вышеупомянутых элементов в чрезвычайно быстром темпе. Другими словами, она посланный небесами гений. Хорошо, что она согласилась быть моей ученицей. Я сомневаюсь, что кто-то еще в этой секте знает, как помочь ей развить ее кварк божественной молнии. Если я выведу ее на правильный путь, то через 5 лет не будет никакой катастрофы, верно? Думаю, я должен быть счастлив, что моя легкая жизнь теперь в безопасности. Это же флаг, не так ли, Лианли? Глава 7. Первые жертвы. Глава 7. Первые жертвы. Лиан Липов, мастер не только принял меня как ученика, но и исцелил мое бесполезное тело с помощью божественной пилюли, которую он сделал. Без сомнения, эта пилюля стоит целое состояние, и он, не колеблясь, заставил меня проглотить ее. Все мои шрамы и раны исчезли в одно мгновение, даже волосы вернули свою прежнюю красоту. Но то, что я боялась, было потеряно навсегда, также вернулось ко мне. Дрожание глубоко внутри меня сказало мне, что мое самое драгоценное место было восстановлено, я снова была незапятнанной. Все раны, которые эти грязные люди нанесли мне, исчезли. Мастер, действительно мое все. Тогда я поклялась себе, что обязательно защищу своего мастера от всего, что стремилось причинить ему вред. Я должна упорно тренироваться, чтобы отплатить за эту новую жизнь, которую дал мне мастер. Гагапов. После того, как я заставил ее помыться и переодеться в халат для учеников-практиков, я исцелил ее от шрамов и порезов, используя целебную пилюлю, которую я приготовил. Я знал об ее эффективности из первых рук, так как мне пришлось делать их тоннами, когда этот практикующий псих еще мучил меня. Сделать эту пилюлю было не так уж и сложно. Проблема заключалась в том, что рецепт требовал огромной концентрации и понимания, и я, к счастью, преуспел в этом. Это также было связано с тем, что я был калекой, но сейчас совершенно другой случай. С опытом моей предыдущей жизни и восстановленными кварковыми венами я могу теперь делать их без особых усилий, пока у меня есть материалы. Если что-то не было полностью разрушено, как мои предыдущие кварковые вены, эта пилюля восстановит это до идеального состояния. Да, эта пилюля была той, которую я пытался создать тогда. Ингредиент, который можно было найти только на облачном плане, на самом деле можно было легко заменить энергетическими кварками, которые я мог легко материализовать сейчас. Другие материалы, необходимые для создания этой пилюли, довольно распространены на земном плане. Ха, если начать продавать их, то вся ситуация действительно может стать смертоносной, не так ли? Нет, подождите. Если бы люди узнали, что я могу делать эти пилюли, возникло бы много проблем. Я определенно не хочу застрять, делая пилюли навсегда. Хмм, мне нужно еще подумать об этом. Моя новая ученица снова начала плакать после того, как съела ее, и ее волосы выросли в длинные золотые пряди. Я подумал, что она ненавидит свои волосы или это что-то вроде побочного эффекта, но она начала обильно благодарить меня и опустилась на колени. Наверное, ее волосы значили для нее больше, чем я думал. С другой стороны, я был очень удивлен, увидев, что она на самом деле довольно красивая. Без всех этих шрамов и порезов ее лицо обладало каким-то потусторонним очарованием, как у феи. Ее глаза, казалось, светились золотисто-желтым оттенком, в то время как полные губы ярко сияли под солнцем. Груди, которые она до этого обвязывала тканью, теперь были свободны, открывая пышные D-чашки, а ее огромные бедра соединялись со снежно-белыми ногами. Тот, кто попадется ей на глаза в будущем, будет действительно счастливчиком. Жаль, что в моей прошлой жизни она была известной мужененавистницей и всегда носила вуаль, чтобы скрыть свое лицо. Для начала я научил ее, как распространять элементальный кварк по телу, чтобы проявлять божественную молнию. Это должно занять ее на некоторое время. Мастер, разве это нормально, когда у меня на пальцах искры? Ха, не прошло и 5 минут, а она уже материализовала свой элементальный кварк. Хорошо, тогда я научу ее основным техникам культивирования для божественной молнии. Мастер, мне удалось применить технику, которую вы мне дали. Всего 1 день, и она уже безупречно использует технику. Практикующие, которые месяцами пытались это сделать, плачут. С другой стороны, я не должен быть слишком лицемерным, так как я был похож в молодости. Подождите, я снова молод, я должен перестать думать, как мужчина средних лет. Мастер, я выполнила условия, чтобы призвать и управлять моей молнией. Всего месяц, и она уже на базовом уровне божественной молнии. Извинитесь перед практикующими, которые годами тренировали свои задницы. Ты обманщик. Все это время я тоже не сидел, сложа руки. Используя свои знания, полученные на 2 других планах, мне удалось продвинуть все 4 моих общих элементальных кварка до уровня мастера, одновременно вернув мой базовый уровень тьмы и энергии без недостатков. Дайте мне еще немного времени, и я, вероятно, скоро смогу довести их до подмастерья. Я лицемер, не так ли? ТСССС. Достигнув этой стадии, я решил, что нам с Лианли пора покинуть секту и отправиться в тренировочное путешествие. Если другие старейшины и мастера узнают о ее богоподобной скорости культивирования, они подумают, что я был причиной, и свалит на меня еще больше учеников для обучения. Нет, я не хочу тратить так много своего свободного времени на тренировки. В конце концов, Лианли, умная девушка, я могу просто научить ее основам, и она сама разберется с остальным, оставив мне достаточно времени, чтобы бездельничать, когда я захочу. Я видел других наших учеников, и они определенно были не так талантливы, как она. Будь я проклят, если буду проводить каждый свободный момент, обучая их всему тому, что Лианли выяснила сама. Теперь, если бы я взял ее с собой в путешествие по миру, я мог бы просто объяснить, что у нас была очень удачная встреча снаружи, которая легко объяснила бы ее быстрое развитие. Имея это в виду, я сказал Лианли собирать вещи и сообщил в секту о длительном отсутствии, ступая во внешний мир. Наша первая остановка будет в глубоких лесах позади секты, охота на нескольких монстров должна лучше познакомить нас с нашей новой силой. Монстры – это, по сути, животные, которые потеряли свой разум из-за того, что были искажены элементальными кварками. Они представляют собой довольно серьезную угрозу для окружающей среды, поэтому подавление их численности необходимо. Они должны послужить в качестве целей для наилучшей практики как для Лианли, так и для меня. Но, конечно, просить, чтобы все было гладко, кажется, слишком много. Лианли Пов, это ограбление. Мужчины налево, женщины направо. Поторопитесь. Как они посмели? Как они посмели прервать мое прекрасное путешествие с мастером? Мастер приложил усилия, чтобы привести меня вместе с ним в это таинственное путешествие, и это то, что мы получаем только через 1/2 дня после отбытия из секты.